Как раз в тот момент, когда мне уже кажется, что я никогда не смогу выбраться из этого лабиринта, я выхожу на Калле де ля Вида, и передо мной неожиданно открывается невероятное зрелище. Два острова, превратившихся в две большие снежные крепости. Та, что поближе, возвышающаяся в нескольких сотнях метров от меня, это остров Сан-Микеле, венецианское кладбище. Я падаю на колени. Мои губы бормочут бессвязные слова. «Выше нос, святой отец! На колени это уж слишком!» От изумления у меня открывается рот. Потом я решаю, что и это, наверное, иллюзия. Еще одно жестокое чудо этого города. Еще один обман. Я изучаю деревянный пирс, к которому пришвартованы паромы. Он кое-где обломан, но все же по нему должно быть удобно спуститься до самого дна лагуны. А оттуда уже будет несложно дойти до острова. Главное, чтобы получилось спуститься. «Святой отец, вы не слышите меня?» Я оборачиваюсь, чтобы покончить с этим видением. Лицо Дэвида Готшелька превратилось в маску, состоящую из гнойников и ран. Одного глаза нет, другой полузакрыт под опухшим веком. Я качаю головой, не веря своим глазам. Пинок этого безумца, пусть даже и слабый, и плохо прицеленный, лишает меня всяких сомнений и валит с ног. Готшальк наклоняется надо мной, встряхивает за плечи. «Эй, священник! Как видишь, я не умер!» «Не умер, ага!» «Слушай, мы должны заключить договор. Тот из нас, кто последним протянет ноги, должен отпустить второму грехи. Я совсем не хочу блуждать по чистилищу. После всего того, что я сделал, я жду от Царствия Небесного лимузина с телевизором и тонированными стеклами. О да, раз уж нам всем придется совершить путешествие в загробный мир, лучше путешествовать с шиком, не так ли?» От его дыхания исходит отвратительная вонь, смесь гнили и сырого мяса. Пока он тащит меня, перекинув через плечо, как тушу животного, его щека соприкасается с моей, обдавая меня зловонием. Даже у зомби в фильмах был более здоровый вид, чем у этого сумасшедшего проповедника. Все еще держа меня на плече, псих продолжает идти по сломанному причалу, спускаясь на сухое дно лагуны. «Мне было очень трудно тебя найти. Я прочесал весь город, улицу за улицей. Ну ладно, не прямо улицу за улицей, окей, иначе бы я увидел твои следы. Я думал, что найду тебя в центре, а не тут, практически в самой жопе мира. Потом, после того, как я прокружил бесполезно столько времени, я подумал, что надо обследовать церкви, базилики и все такое. И час назад, бинго, наткнулся на твои следы, пошел по ним, и вот я здесь. Ты рад меня видеть, а?» Я закрываю и вновь открываю глаза, надеясь, что видение исчезнет, что Готшальк вернется в ад, откуда вышел. «О, я согласен. У нас с тобой есть разногласия, некоторые трения. Но раз уж мы здесь, я бы сказал, что это подходящий случай помочь друг другу, если мы хотим довести до конца нашу миссию». «Нашу? Ну да. Ты что, думаешь, я тупой? Что я не знаю, чем было то, что вы прятали в вашем вездеходе?» Готшальк делает ироничный жест рукой. «Ты думаешь, что я не понял, чем твоя церковь хочет изгнать черного дьявола?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Да ладно! Я же прочитал дневник твоего русского друга». «Так это ты украл его у меня?» «Украл — это грубое слово. Скажем так, в наши дни так редко удается почитать что-нибудь необычное, что находка дневника Максима была лучом света в темноте безотрадной серости этой жизни, посвященной служению Богу. И еще это радио. Невероятное радио!» Готшальк почесывает шею. На ней лопается гнойничок, и ручеек липкой субстанции льется мне за шиворот. Отвратительно пахнет гноем. «Извини, ты же, наверное, брезгливый, как и все священники. Конечно, вы уже не такие, как в прошлые времена. Времена костров и крестовых походов». Я мечтаю потерять сознание. Заснуть и не слышать этого слащавого голоса, искаженного ледяным воздухом и, возможно, алкоголем, потому что тошнотворный запах перегара тоже слышен в этом букете. Готшальк идет посередине склона, расставив руки в стороны и балансируя, как канатоходец. Я смотрю, как доски дряхлого мостика прогибаются под нашим весом. Но он все же выдерживает, хотя и скрипит в агонии. В конце концов, чудовищу удается поставить ногу на твердую землю того, что когда-то было морским дном. Под его сапогами похрустывает лед. Он сбрасывает меня в снег, как мешок. Ну вот, дело сделано. Видишь ты, Фома неверующий. Он вытаскивает из кармана грязной куртки страховочную веревку и нож. Напивая под нос, крепко связывает мне руки одним куском веревки. На другом, более длинном куске, делает скользящий узел и накидывает его мне на ноги. Я не могу больше тащить тебя на спине. Мы устроим санную прогулку. Вернее, я из тебя устрою сани. Прежде чем я мог бы что-либо возразить, он подхватывает конец веревки и начинает тащить меня по свежему снегу. Под снегом слой льда, что облегчает ему задачу. Я тебя искал, ты знаешь. Я хотел поговорить с тобой. Честно, просто поговорить. Ты интересный человек, я это сразу понял. Мне жаль, что между нами возникли некоторые недоразумения. Я и ты, мы сделаны из одного теста, знаешь? Мы люди Господа. Чтобы отвлечься от постоянной болтовни Готшалька, я пытаюсь понять, куда он меня тащит. Сначала я надеялся, что он идет к острову мертвых, но он свернул вправо, следуя вдоль домов, и все не переставая трещать. Ты их тоже видел? Мертвых я имею в виду. Голоса, люди в масках. Их нельзя отчетливо разглядеть, но они существуют. Я не сумасшедший. Я их видел и слышал. Это наказанные души, и их господин дьявол. Его я тоже видел. Они вокруг тебя. Это ты их притягиваешь. И они хотят тебя. Но я их перехитрил. Теперь, когда ты у меня в руках, я покажу им. Если они хотят заполучить тебя, им придется иметь дело со мной. Но я их жду. Я не боюсь демонов. Я уже стольких изгнал, железом и водой. Ну, и огнем, конечно. У меня есть на них управа. У него усталый голос, задыхающийся от прилагаемых усилий, которые он тратит на то, чтобы тащить меня, и от боли, пожирающей его изнутри. Этот город полон привидений. Это как пустыня, в которой дьявол испытывал нашего Господа. Ты не должен слушать голоса. Не должен верить миражам. Истина! Он не заканчивает фразу и продолжает волочить меня по снегу молча. Куда ты меня тащишь? Куда ты тащишь меня? Готшальк не отвечает. Снег забивается мне под одежду, замораживает мне спину. Камни, кусочки стекла и другие невидимые под белым покрывалом предметы царапают и ранят меня. Человек, который меня захватил, не замечает этого. Он продолжает тащить меня, как мешок, как бревно, как мертвую дичь. Если бы у меня осталось хоть немного сил, я бы попытался освободиться. Но мне тяжело даже дышать. Подождав немного, Готшальк снова заговаривает со мной. «Спасибо за подарок. Это лучший подарок, который я получил в жизни. Тебе стоило бы прочитать дневник твоего друга. Это вещь, которая взрывает мозг. Ты знаешь, насколько русские умнее нас в этих вещах, правда? Твой друг был умнее всех. Я поражен, что после развала СССР он не стал номером один в каком-нибудь исследовательском институте, который занимается разработками вселенского масштаба». «О ком ты говоришь?» – хочется мне спросить. «О Максиме? Что за ерунда?» «Я думаю, что он отправился в Рим, чтобы спрятаться под крылышком церкви. Обычно русские просили политического убежища в США, но твой друг отправился в Ватикан. Потому как он описывает тебя, создается впечатление, что вы с ним были друганами. И ты все это время вообще не знал, кто он такой и над чем работал?» «Нет, я ничего не знаю». «Я говорю тебе, что этот человек вскрыл мне мозг. Он гений. Ты знаешь, что там, в этом дневнике?» «Я его не читал». «Я вижу. Если бы ты прочитал, это было бы заметно. Никто не может оставаться нормальным, прочитав его. В этом дневнике есть все. Все. Объяснение всего того, что случилось. Монстров, этих адских созданий». Я задаю себе вопрос, как существо, подобное Дэвиду Готшальку, может вообще рассуждать о монстрах? «Там внутри все, включая способ, как остановить этих монстров. Но нет, не все, не все. Твое радио, радио, которое я отобрал у тебя вместе с дневником в Урбино, это дерьмовое радио, которое выглядело как детская игрушка. Каким-то образом, незадолго до приезда в Римини, это радио начало получать сигналы. Зажглась лампочка и начал говорить какой-то голос, спрашивать о тебе. Звук был искажен, но понять можно было. Я не слышал радио 20 лет. Это был такой шок. Сначала я вообще подумал, что это какие-то помехи. Но голос сообщил мне, что он говорит из места под названием Новый Ватикан. И тогда я понял, что это все было правдой. Все, что ты мне рассказал, я имею в виду. Про то, откуда вы и прочее. Ну и мы с Максимом закорешились. Я сказал ему, что ты плохо себя чувствуешь. Что было, в общем-то, правдой, не так ли? И что как только ты поправишься, то вызовешь его сам. Потом я выключил радио, сказав, что не стоит тратить зря батарейку. И пустился на поиски тебя. Зачем? Выдыхаю я. Затем, что ты теперь мой пропуск к спасению. А может и к чему-то большему. С твоей помощью я войду в Новый Ватикан, добьюсь почестей. Когда мы очистим мир от дьявола, никакого вознаграждения не будет достаточно. Может, я даже сделаю карьеру, как ты думаешь? Проповедовать я умею, да и вид у меня представительный. От подобного хвастовства у меня снова возникает тошнота. Но, конечно, сопротивляться мне сейчас не стоит. Почему же тогда ты меня связал? Если мы должны быть друзьями, тогда освободи меня. Гигант делает еще 3 шага. Потом неожиданно останавливается, ослабив натяжение веревки, на которую он меня тащит. Он оборачивается ко мне. Его лицо выглядит просто ужасно. Ты прав, конечно. Раз уж мы друзья, мне следует получше обходиться с тобой. Сейчас, сейчас. Он вытаскивает из сумки нож устрашающего вида с длинным и широким лезвием, приближается ко мне с улыбкой слабоумного. Потом наклоняется надо мной и 2 уверенными движениями освобождает мне руки и ноги. Я с трудом сажусь, массируя запястье, чтобы восстановить кровообращение. «Моя голова, к сожалению, не слишком хорошо работает», — извиняется он. «А все этот мерзкий воздух. Хуже, чем криптонит». Криптонит – радиоактивный материал с планеты Криптон, родины героя комиксов Супермена, блокирующий его сверхъестественные способности. «Ладно, воды хочешь?» Готшальк отцепляет от пояса жестяную фляжку, отвинчивает от нее крышку и протягивает мне. «Держи, она хорошая. Я собираю ее, растапливая снег». Я с отвращением смотрю на фляжку. «Пей!» Мне не остается ничего другого, как подчиниться и сделать глоток, стараясь не думать о том, какие опасности таит в себе эта далеко не кристальной чистоты вода. «Хорошо!» — говорит он, тряся флягой. «Молодец! Пить очень важно! А есть ты хочешь? Ты голоден?» Я качаю головой в знак отрицания. «Не лги! Видно, что ты давно не ел! Давай, держи!» Он вытаскивает из кармана куртки 2 странных полосок цвета красного кирпича. «Давай, попробуй! Это вкусно! И это наполнит тебя энергией!» Я засовываю в рот пыльную и грязную полоску. «Жуй хорошенько!» Сколько времени мне уже никто не делал подобных замечаний. Когда мне удается оторвать от полоски достаточно большой кусок, чтобы почувствовать его вкус, на меня накатывает ощущение, будто я поймал ртом прошлое. Жуя с закрытыми глазами, я смакую прошедшие года. Дождь, солнце, теплый ветер на своей коже. Внезапно до меня доходит, что именно у меня во рту. Что я сейчас ем? Я выплевываю этот кусок. Готшальк раздражается смехом. «Что ты имеешь против причастия мясом? Помнишь ту слепую девушку?» «Причастие?» «Помнишь ту слепую девушку? Ну, ту, которая помогла тебе выйти из моего кафедрального собора. Так вот, это ты ее сейчас выплюнул!» После этого я уже не могу делать вид, что не понимаю, о чем речь. Готшальк смеется. «Я бы и вашего доктора съел с удовольствием. Наверное, у нее было нежное мясо». Я со звериным рычанием бросаюсь на этого монстра, собрав все имеющиеся у меня силы. А их очень мало. Мне удается лишь на секунду заставить его потерять равновесие. А потом этот сумасшедший проповедник с ухмылкой дает мне такую оплеуху, что сбивает меня с ног. И эта оплеуха спасает мне жизнь. Я слышу свист пули, которая падает в снег рядом со мной. Звук, странным образом, доносится чуть позже. Я и Готшальк оглядываемся. Замечаем поблескивание металла на башне с часами. Еще один выстрел. Плечи Готшалька подскакивают. Он катится кубарем, сбивая меня с ног. Потом встает на четвереньки, крича от боли, распрямляется и бежит зигзагом, чтобы перехитрить стреляющего по направлению к острову Сан-Микеле. Длинный канал, по которому раньше ходили речные трамвайчики, как минимум на 2 метра глубже, чем остальная лагуна. Он похож на длинную траншею, которая соединяет Венецию с островом кладбища. Тупица Готшальк бежит по направлению к этому высохшему каналу. Еще один залп поднимает брызги снега рядом с моей щекой. Я тоже поднимаюсь и пускаюсь в бегство в противоположном направлении, к берегу. Я не знаю, что именно заставило меня совершить этот выбор. Может быть, это был атавистический инстинкт первобытного охотника. Побежать так означало заставить невидимого снайпера выбрать одну из жертв, увеличить количество мишеней. Я бегу зигзагом, как это делал Готшальк. Это тоже повышает мои шансы. Цель так близка. Высохший канал, который закрыт от стрельбы рядом домов. Всего пара десятков шагов, и стрелок больше не сможет ранить меня. Только бы не умереть еще раньше. У меня болят кости. Целой симфонией разных болей. Дыхание мое прерывается, как будто вместо воздуха в мои легкие поступают лезвия бритвы. В ушах оглушительный стук крови. Я больше не слышу звуков выстрелов рядом со мной. Вижу только снег, который взмывает вверх фонтанчиками. 3, 4, 5 раз. Все более точные выстрелы заставляют меня отказаться от моей изначальной цели. Вход в узкий канал прегражден обломком моторной лодки, лежащим поперек его, а площадка между домами предоставляет снайперу удобное для стрельбы пустое пространство. Я направляюсь ко входу в другой, более широкий канал. Кажется, что я бегу уже вечность. Выстрелы прекратились. Наверное, стрелок меняет позицию. Я пробегаю под каменным мостом. Прежде чем погрузиться во тьму канала, я оборачиваюсь посмотреть на остров Сан-Микеле. В этот момент мне не видно Готшалька, но потом, через несколько секунд, я замечаю, как его голова показывается над дюной из снега, а затем, как он с неожиданной легкостью исчезает в широкой траншее, которая соединяет Сан-Микеле с городом. Проклиная стрелка, который отдалил меня от моей цели, я продвигаюсь по каналу. Сильный порыв ветра обрушивает красным дождем обломки кирпича со стены слева от меня, раздробив вывеску с названием улицы. Мне удается прочесть только итальянское слово «нищие». Итальянское «mendicanti». Видимо, имеется в виду «fondamenta dei mendicanti» – «набережная нищих». Теперь я знаю, что стрелков несколько, как минимум двое. Винтовка, автомат или что-то другое. Я бегу еще быстрее, направляясь к странному зданию. Сарай с крутым склоном, который спускается прямо к воде. Скелет какой-то полуразобранной лодки объясняет мне, что это верфь, оставшаяся с тех времен, когда город был еще богат. Один из скуэро, так они их называли. Итальянское скуэро. Небольшой, часто крытый док для причала лодок. Важно то, что он сможет послужить мне укрытием. Я карабкаюсь по нему, несколько раз теряя равновесие. В конце концов взбираюсь наверх и падаю, обессиленный, прислонившись к стене сооружения. Отдышавшись, я уже было думаю, что дело сделано, но окидываю взглядом тот маршрут, который я проделал. Мои следы отчетливо видны на снегу. Слишком отчетливо. Даже слепой мог бы их найти. И спустив возглас отчаяния, я снова поднимаюсь на ноги. Дверь, которая ведет с верфи на улицу, закрыта на ключ. Мне не остается ничего другого, как снова спуститься в канал, надеясь лишь, что я буду бежать быстрее, чем мои преследователи. Но я не знаю города и рискую таким образом попасть им прямо в лапы. Карту я потерял. Неизвестно где, неизвестно когда. Мне не остается ничего другого, кроме как молиться и следовать инстинкту. На этом берегу канала дома невысокие. На другом, наоборот, более помпезные. Слева от меня фасад здания с 4 коринфскими колоннами. Видимо, это церковь. А дорога вдоль канала открытая. Слишком открытая. С этой стороны для меня нет убежища. Сам не понимая, как я принял это решение, вместо того, чтобы подняться по боку канала, я возвращаюсь по своим следам в сторону моста. Я пробегаю половину дороги, высчитывая каждую секунду в ожидании нового выстрела. Но никто не стреляет. Зато я слышу другие звуки, и непонятно, близко они или далеко. Это звуки бегущих людей, звуки их голосов. Неожиданно, пройдя уже полдороги от моста, я замечаю туннель или то, что выглядит как туннель. закрытые на деревянный засов. В первый раз я его не заметил на бегу, но теперь вижу. Это один из тех коридоров, по которым можно было на лодке доставить различные грузы во дворцы, стоящие на берегах каналов. Он почти 2 метра в высоту и закрыт лишь на деревянную задвижку, которая кажется довольно хлипкой. Нужно лишь приложить силу, и она сломается. Теперь дверь приоткрылась, и щель достаточно широкая, чтобы я смог туда зайти. Туннель темный, а мне совершенно нечем осветить его. Стены воняют гнилью. Они на 1.5 метра в высоту покрыты чем-то, похожим на высохшие водоросли. Я двигаюсь в свете, который просачивается со входа в туннель, пытаясь найти вход, который должен быть здесь. Наконец я его нахожу. Опершись о стену, я поднимаюсь на первую из 3 ступеней, которые ведут к деревянной двери. Она тоже закрыта, но отчаяние увеличивает мои силы. 4 точными ударами я сбиваю задвижку. Эхо в глубине туннеля похоже на звук выстрела. Я торопливо захожу за порог и пытаюсь закрыть за собой дверь. Но следы, которые я оставил на снегу, слишком заметны. Мне нужно время. Этот подземный туннель подсказал мне одну идею. Может быть, мне и удастся спастись от моих преследователей. Допустим, что все то, что я видел в последние дни, не было бредом. Скоро я это узнаю.